Ну, это на самом деле никуда не Джонди. Сефер Зиэль уже была написана таким шрифтом, например. Да, это пораньше, чем Джонди. Ну, я не знаю, вот это же... Можно, кстати, да, мне сказали, что когда кто-то тут что-то говорит, этого не слышно. Вот Наташа говорит, что Сефер Фразиэль была написана английским шрифтом, и она раньше, чем Джон Ди. Да, но книжка, чтобы показать этот текст, она осталась у Шломи с Настей. Ага, но книжки, ну, такие, книжки, знаешь, здесь нету. Таких, такие не палочки знаю. С кружочками. Mm-hmm. Очень интересный шрифт. Ну, хрен с ним. А рисунки нет. Рисунки это не Шароха Кодыш. Рисунки это из, собственно... Ну, Арих, кстати, повторяет в разных местах. Вообще, изначально этот рисунок второй, насколько я понимаю, Тикуней Зоар. Но непосредственно вот эта книга, и сегодня мы будем ее как раз читать, это Эц Хаим. Это Эц Хаим. То есть это, на самом деле, есть несколько редакций, в которых были записаны, были переписаны и отредактированы конспекты Хаима Виттеля. Но Эц Хаим это, в общем-то, такой основной свод всего лурианского учения, по крайней мере, в том, что касается его онтологической части. И именно он служит основой для изучения лурианской школы. Параллельно ему есть «Восемь врат». «Восемь врат» — это другая редакция, насколько по-моему, более ранняя, если я не ошибаюсь. Но на самом деле сложная история того, как они все записывались, редактировались. И в «Восьми вратах» или «Восьми трактатах» есть части, которые содержатся в Эц Хаим содержательно. А есть, то есть, собственно, антология, космогония и вот это вот все. А есть части, которые в Эц Хаим не содержатся, то есть, например, учение о перевоплощении, или вот, например, всякие практические способы диагностирования и размыкания ситуации, как Шар Руах а-Кодеш. Но сегодня я хотел бы сделать некоторое отступление от Шар Руах а-Кодеш и от вот этого нашего практического направления, которому мы потом продолжим следовать. Но мне просто кажется стоящим разъяснить немного всю эту тему согласовками и с буквами и согласовками с пульсом. Да, я напомню, что в прошлый раз мы имели дело с текстом, в котором Хаим Виттель рассказывает о способе размыкания диагностирования ситуации, которым пользовался Ария, о размыкании диагностирования по пульсу. По ритму, собственно. И для формализации вот этого диагностирования и размыкания Хаим Виттель связывает пульс, разные виды пульса, разные структуры сочетания ударов со структурой огласовок. И мне бы сегодня хотелось чуть прояснить весь этот вопрос с согласовками и вообще немного прояснить гурианское отношение ко всей вот этой вот системе огласовок, огласовок букв, диакритических знаков и корон. Вообще, ну, Хаим Виттель, это Виттель, что за фамилия? Виттель? Ну, что это связано с витальностью? Или... Ну, это то же самое, что Хаим, да. Виттель это просто на испанском то же самое, что... Да. Это испанская фамилия. Они, насколько я понимаю, были из вот этих вот испанских изгнанников, которые потом в какой-то момент приехали в Сфат. Я не уверен, что Хаим Виттель приехал с раби Йосефом Каром. Это тоже может быть. Но испанская фамилия. Так что Хаим Виттель это, по большому счету, такая двойная жизнь. Mm. На иврите и на романском языке. То есть, собственно, на иврите и на латинском. Это, кстати, любопытный момент, про который я раньше думал. Но это действительно так. Но это получается... Глава? Ну, была глава... Сейчас Балаха, в общем. Нет, в смысле, что искать нет? Я думал, ты знаешь про недельную главу. Нет. Я решил, что ты считаешь, что каким-то образом это связано с каменным календарем. Нет, я не настолько еще. Надо подумать, может быть, связано все-таки, потому что Балак. Вообще, кстати, любопытная вся эта история про Билама. А Вецхаим это четвертая глава. Это пятая врата, четвертая глава. Мы, на самом деле, какой-то фрагмент с этой главы уже однажды пытались читать на семинаре, но это семинар, который был у Пепперштейна, и там все были несколько... Ну, по крайней мере, начало. На самом деле, тогда это показалось вот сложно, а на самом деле совсем не сложно. То есть математику знаете? Не, тут никакой математики. То есть здесь действительно, скорее, это семиотика, а не математика. Потому что вообще вопрос, который... занимает Ари во всех этих первых главах, первых разделах Эцехаим, к которым относится та глава, которую мы сейчас будем читать. Это вопрос, который может быть охарактеризован двояко. С одной стороны, это вопрос о, скажем так, субстанции для себя. То есть о тех слоях или о тех областях, которые предшествуют появлению упорядоченных миров, упорядоченных 10 сферот в том виде, в котором они описываются предшествующими ари-каббалистами, в том виде, в каком они проявляются в мире. И главным вопросом, который задается Хаим Виталь при описании вот этой вот субстанции для себя, является вопрос об источнике сосудов. Вопрос об источнике разделения, точнее, на сосуды и на свет. И это на самом деле очень любопытно само по себе, почему, описывая вот эти вот наиболее первоначальные ступени раскрытия света и бесконечного, Ари описывает их именно в связи с этим вопросом про сосуды и свет. Собственно, вообще, все описание здесь – это описание генезиса сосудов. Изначально в свете бесконечного нет деления на сосуды, на свет. Но, несмотря на то, что там нет сосудов, присутствует некоторое изначальное расщепление, которое впоследствии ведет к образованию сосудов. И, в принципе, это вопрос, который можно было бы сказать, что является также вопросом о генезисе знака и знаковости как таковой. Если бы я не думал, что на самом деле вопрос о сосуде в некотором смысле более первичен, чем вопрос о знаке. Знак – это только один из некоторых частных случаев сосуда. А сосуд или вообще наличие сосуда – это проблема, которую на самом деле в некотором смысле можно было бы описать с помощью хайдеггерского вопроса, хайдеггерской проблемы чего-то в качестве чего-то, но я думаю, что можно и вообще совсем просто описать. Сосуд, генезис сосудов – это вопрос о том, почему вообще в мире, в той ситуации, в которой мы находимся глобально, всегда, что-то всегда служит средством для чего-то. Почему все устроено так, что вещи всегда соотносятся как отсылающие друг к другу и как служащие средством для чего-то другого, а никогда не отсылающие к самим себе, никогда не служащие средством для самих себя. Точно. Точно всегда. Вопрос о генезисе сосудов – это именно этот вопрос. Это именно вопрос о том, а точно ли всегда так бывает, и можно ли с этим что-то сделать. Для того, чтобы с этим что-то сделать, поскольку условия освобождения – это здание, о процессе превращения, нужно понять, почему вообще, извините, так происходит. Да, почему это так. Да, то есть это некоторая бесконечная цепочка, которую совсем просто можно проиллюстрировать, да, там каким-нибудь. Ну вот если мы говорим, например, что допустим, да, люди в конце 80-х годов в Советском Союзе становились носителями каких-нибудь анархо-капиталистических или праволиберальных взглядов из духа противоречия, стремления противоречить той системе, в которой они находятся. А люди в 68-м году во Франции, например, становились из тех же соображений носителями левых анархистских взглядов. То есть, когда мы что-то такое говорим, то мы таким образом говорим, что сами по себе те или иные политические взгляды, они являются не самоцелью, они представляют из себя средство для чего-то. Да, то есть люди их придерживаются не потому, что их на самом деле интересуют эти взгляды, а потому что это средство каким-то образом сположить себя по отношению к доминирующей системе. Но точно таким же вопросом можно задаться и по отношению к этому стремлению противостоять доминирующей системе. Да, почему люди хотят противостоять доминирующей системе? Не хотят противостоять доминирующей системе, потому что это, допустим, там средство... Почему люди хотят противостоять доминирующей системе? Потому что это средство проявить свою независимость. Потому что это средство проявить свою самостоятельность, например. А почему они хотят проявить свою самостоятельность? Ну и так далее. Ну это же совершенно, как это сказать, спекуляция какая-то. Нет никакой доминирующей системы и нет никакой самостоятельности. Я на самом деле умышленно тут выбираю такие, в общем-то, совсем простые примеры. Потому что... Ну что значит нет? Самостоятельности может быть и нет, потому что самостоятельность тоже служит средством для чего-то еще. Нет, есть отношения, самих-то по себе их вообще. Так вот, в том-то и дело. Вопрос о сосудах, это как раз и вопрос о том, почему так происходит, что всегда есть только отношения, а ничего самого. То есть что ни возьми, оно оказывается только отношением к чему-то. А то другое тоже оказывается отношением к чему-то, и это какой-то бесконечный процесс. Да? То есть всегда есть отношение... Вообще, да, генез сосудов, какой в принципе ответ Ари на вопрос о генезе сосудов? Ответ связан с тем, что в лурианских терминах называется ормакив, то есть окружающий свет. Что в самом свете изначально происходит расщепление на свет внутренний и свет окружающий. То есть на свет, который может быть усвоен, на свет, который не может быть усвоен, который при этом остается где-то в каком-то вокруг. И это служит началом для вот этой вот ситуации, в которой все является отношениями, и ничто не существует само по себе, само для себя. Что это как такая, это, из которой вырезаны какие-то фигуры, это все остается? По фигурам как раз распущена. Фигуры появляются на более позднем этапе. Но... Ну да, да, то есть субъект, он, безусловно, тоже, как выясняется, хотя вроде бы он представляется в новой европейской антологии некоторой последней точкой отсчета, но, ну, в общем-то, это уже у Декарта происходит. Гегель и потом Киркегор только развивают эту идею. Про то, что на самом деле субъект тоже постоянно к чему-то отсылает, пусть он даже и отсылает к самому себе. То есть субъект на самом деле это не что иное, как постоянный процесс выхода за пределы самого себя. И он, если является субстанцией, то есть основой всего для новой европейской мысли, то только потому, что он ничем другим, кроме как выходом за пределы самого себя, и не является. И выходом за пределы этого выхода за пределы. Эта мысль, она на самом деле присутствует уже у Декарта. Она просто потом все более ясно и отчетливо формулируется в Гегелем, Киркегором или Хайдегером, тем, что, в принципе, уже у Декарта это есть. А, Да, или, например, там отношение перевода. Вот Миша Куртов, про который тоже, например, очень часто говорит, и Фейербах, он считает это основоположником. Идея того, что все вообще является переводом. Гомология или Пофилюх? Сама его гомология – это частный случай, на самом деле, перевода. Перевода, который выявляет изоморфность между историей развития кода и историей новой европейской метафизики. Но получается, что на самом деле изначально-то тут не история развития метафизики, не история кода, а то общее, что раскрывается в процессе перевода одного в другое. То есть есть некоторый вот этот вот алгоритм, есть некоторые структуры, которые не там, а которые существуют только когда мы осуществляем этот акт установления гомологии. И главным вопросом, как мне кажется, является, конечно, вопрос в том, может ли эта структура существовать как-то по-другому. То есть обязательно она должна существовать только в этом состоянии вот этого вот постоянного перевода и постоянного отступления. Но для этого нужно понять, откуда вообще берутся эти отношения и переводы, и вообще откуда берутся отношения. Потому что это на самом деле вопрос об отношениях. Это вопрос об отношениях. Ну и всегда любое выяснение отношений, это именно оно поэтому бесконечно, потому что это выяснение вопроса о сосудах и о свете. Да, она мне это, а почему она мне это говорит, что она хочет сказать, когда мне это говорит? Да, она мне хочет сказать, что она хочет, чтобы я. А почему она хочет, чтобы я ушел? Она хочет, чтобы я ушел, потому что она не хочет, чтобы я тут, потому что она хочет, чтобы я тут. Да, то есть, может быть, она мне это говорит, потому что она хочет, чтобы я ушел, но на самом деле она хочет, чтобы я ушел, и в принципе она хочет, чтобы я тут. Но с другой стороны, она хочет, чтобы я тут был, потому что, ну, понятно. Ну, то есть одна дура, а другой шизофреник. Причем их места постоянно меняются. Это и есть обычные люди, блин. Ну да, причем каждый постоянно оказывается в той или другой роли. Это бесконечный процесс. Ты прав, скорее шизофреник в роли истерички, это сложно. Я пощусь. А, ты да, точно. Ты опять идешь давать кровь? Я не пошла. Да, Наташа вообще аскет, молится, постится. Ну да, практически вот радио. И то ручу. Немецкий головной погордился. Вот, ну и тут, в общем-то, Хаим Витц описывает некоторый изначальный аспект вот этих вот выяснений отношений в генезисе. И именно для его описания он использует вот этот вот код, эти обозначения четверичной структуры диакритических знаков, огласовок, корон, так мы, наверное, будем это переводить, имеется в виду, это все на самом деле знаки, использующиеся для записи текста Тора. Ну и вообще для записи любого текста, конечно, но прежде всего именно текста Тора, поскольку диакритические знаки, например, присутствуют только там. Да, диакритические знаки, с которых все начинается, это знаки, указывающие, это знаки интонирования, собственно. С одной стороны интонирование, с другой стороны скорость. То есть они определяют при чтении именно свитка Тора в ритуальных целях, в синагоге, где голос должен понижаться, где должен опускаться, где он должен совершать какие-то более сложные движения вверх-вниз, например, где происходит длительная остановка, где происходит менее длительная остановка и так далее. То есть это знаки с одной стороны интонации, с другой стороны длительности. То есть это на самом деле в самом общем смысле знаки такого голосового осуществления текста. Кантиляция, да. Ну, но кантиляция это только, собственно, пение, да? Ну, в общем, да. Ну, это короче, это все можно считать метатекстом или нет, вопрос. Это не. Вот. И здесь именно вопрос о сосуде, это на самом деле в том числе вопрос о метатексте. Потому что такое метатекст? Есть текст, а есть то, что вокруг него, то есть вот этот вот окружающий свет, без чего текст не был бы понятен, и к чему этот текст, возможно, отсылает. Слушай, но есть такое, что буквы софитные, это когда свет типа разливается, не удерживается. Но буквы, оканчивающие слово, манцапах, да, пять слов, они ассоциируются силами суда. Причем еще пять. Вот интересно, что это иногда женские силы суда, иногда мужские силы суда. Это некоторый специфический способ заканчивать. И нет, это действительно способ кончать, но есть два способа. И вот и любопытно, что у Арии есть некоторые. Ему очевидно, что один из них мужской, другой женский. Но при этом непонятно, какой. И это некоторое плавающее развлечение. Да, но тут на самом деле речь идет еще о ступени, предшествующей появлению букв, то есть самом генезисе букв. Да, в смысле, ну, я просто слышал такое, что это связано с разбиением сосудов. Безусловно, эти самые ворота, они связаны с разбиением сосудов, okay. Потому что и оба этих способа кончать связаны с разбиением сосудов. Okay. Второй тем более связан, потому что второй – это способ 320 или 325 искр, которые непосредственно есть разбиение сосудов. Но я еще… Извините. Не-не-не, все. Я думаю, что сейчас мы… Да, все же обратимся. Да, что хотел сказать? Что есть вот эти вот четыре способа записи. Один из них знаете канцеляции, это, собственно, да, исполнение. Другой, второй огласовке, о которой как раз и шла речь в прошлый раз. То есть это гласный звук. А четвертый это буквы сами по себе. А третий, который находится посередине между вторым и четвертым, который все время куда-то проглатывается, это на самом деле постоянно воспроизводящийся в лурианской теории мотив проглатывания вот этого третьего. Но это, конечно, классическая проблема трех и четырех. Так вот, третья – это корона, которая непонятно зачем, у которых нет вообще никакого семантического, синтаксического и вообще какого бы то ни было другого значения употребления. Они не понимают, зачем присутствуют над буквами в тексте Тора. Ну, есть всякие мидраши про Раби Акиву, которые там не понимают, зачем эти короны нужны, про Моисея, который не понимает, зачем нужны короны, про то, как он спрашивает у Бога, зачем ты, собственно, сидишь здесь и привязываешь буквы эти короны. А это происходит в ходе Синайского откровения. И Бог его отсылает к Раби Акиве, он говорит ему, что в будущем будет человек, который сможет из этого всего извлечь тысячи и тысячи толкований и законов, и показывает ему Раби Акиву, ну и так далее. Слушай, а вообще все эти хрени, это Тантан, это все в Эцхайм читать надо? В смысле? Ну вот эти Тагим, там, вот все, весь этот раздел, связанный с огласовками, как-то там-то называется. Да, вот мы как раз... Это все в пятой главе Ицхая надо читать? Не, это все, весь этот, вся эта часть, она называется Шартата. То есть, это четвертый, да? Это пятый. Пятая врата или пятая часть, а это четвертая глава из этой пятой части. Угу. Но здесь начинается некоторая самостоятельная тема, которая как раз непосредственно связана с пульсом. С этим отождествлением огласовок с пульсом, с которым мы как раз имели дело в прошлый раз. Но начинается это все с такого генерального описания вообще взаимоотношений всех этих четырех составляющих этой вот четверичной структуры. И, соответственно, очень любопытно. Хайм Витер говорит здесь следующее. «Не кетер даба хэм тамим, ветет сферот ахерот хэм накудот. Не кетер има хэм тагим, ветет сферот ахерот хэм уциот». Прежде всего, Хайм Витер распределяет вот эти вот все диакритические знаки по двум лицам семейной драмы, по двум парцуфам. По персонам отца и матери, которые в совокуплении своем порождают, как это дальше выяснится, сына, то есть Зайранпин, то есть мир, с которым мы имеем дело. Мир с его шестью измерениями цифры. То есть какой-то базисной системой один цифр. Отец и мать – это то, что предшествует появлению этой базисной системы ориентировки. И в них как раз размещаются вот эти вот диакритические знаки, причем они распределяются внутри каждой из этих двух фигур под. И распределяются они между высшей составляющей каждой из фигур, то есть ее сферой кетер, и всем, что внизу под кетер. То есть Хаим Виттер говорит, что отец, он включает в себя знати канцеляции, это его сферокетер, а 9 остальных сферот парцуфа отца, это накуды, то есть огласов. Таким образом, фигура отца включает в себя половину, вот эта вот четверичная структура, она включает в себя знаки канцеляции и огласовки. Знаки канцеляции адресуются, располагаются сверху в сфере кетер, а огласовки располагаются ниже, в 9 нижних сферах. И точно так же фигура матери. Подожди секундочку. Огласовки, они в кетер или в хохмет? Нет, нет. Огласовки это 9 нижних сферот отца. Парцуфаба. Это все мы про хохма. Ну, парцуфаба это в целом хохма, да. Фигура матери тоже включает в себя 2 составляющих от структуры. С одной стороны корона, это гим, и они располагаются в ее кетере, в ее парцуфе кетер, в верхнем парцуфе, а с другой стороны, собственно, буквы. А вроде бы есть такое территориализирующее, очевидное разделение на 4. Но оно сразу же усложняется, как мы сейчас видим. Выберу шайнян зэгу. И вот как это все объясняется. Да, киколь арба пхинот элю, шель танта, шель тамим некудот тагим оциот, хэм кулан цурот оциот гамка. Знаешь, что на самом деле все эти 4 составляющие, диакритические знаки, некудот, тагим, короны и буквы, на самом деле все они формы букв. Вообще-то это все буквы. И то, и другое, и третье, и четвертое. Хотя вроде бы только четвертое из них буквы. Но это все буквы. Чем же тогда они отличаются друг от друга? Эле, что отсюда кетер даба, хэм цурот тами. В, теша сферот ахрот, хэм цурот накудот. В отсюда кетер даима, хэм бецурот тагин, в тет сферот ахрот, хэм цурот отсюда мамаш. Кмо шилану, хайдуим бальфабет. Отличаются они тем, что буквы, из которых состоит кетер отца, они все сделаны, состоят из, так это, наверное, правильно перевести, из диакритических знаков. А буквы, которые, из которых состоит, или которые находятся в 9 нижних сферот парцуфа отца, состоят из огласовок. Буквы, которые находятся в сфере кетер парцуфа има, матери, состоят из корон, а буквы, которые находятся в ее 9 нижних сферот, они как наши буквы, с которыми мы обычно имеем дело. Да, то есть здесь выясняется, что буквы, о которых идет речь, представляют из себя множество. И различие между диакритическими знаками, огласовками, коронами и буквами заключается в том, из чего, собственно, эти множества состоят. Внешние контуры у них одни и те же, но наполнение у них разное. Одни состоят из тамим, другие из накудот, третьи из тагим, четвертые, собственно, из самих себя. Из букв. Да, это то, что изображает вот эта вот картинка. Если это буква алиф, в одном случае она состоит из огласовок. Из огласовок она состоит. Вот она состоит из огласовок. В другом случае согласовки конкретно патах она состоит. В другом случае она состоит из... А что только из одной? Почему из одной? Почему только из одной огласовки состоит? Это, кстати, любопытный вопрос. Имеется ли в виду, что каждая буква состоит из, из какой-то... Да, то есть тут сразу множество вариантов. Во-первых, безусловно, такое репрезентативное графическое изображение, оно условно в том смысле, что здесь буквы состоят из конечного количества знаков. Я думаю, что подразумевается, что количество этих знаков бесконечно, что каждая буква является на самом деле несчетным множеством, которое определенным образом организует бесконечное количество частей. И вопрос по поводу этих частей действительно Наташа, я думаю, совершенно верно задает. Из этого рисунка следует, что каждая буква состоит из какой-то одной огласовки или из какого-то одного диакритического знака, или из какого-то одного, из какой-то одной буквы. Мне кажется, это не просто неверно рисунок. Он просто сделан как бы для красоты. Возможно, да. То есть означает ли это, что в каждой букве присутствуют, все диакритические знаки? И все... Так о чем она придумала? Да, или все огласовки и так далее. Тут возможный вариант. Это пока что остается неясно. Умнам вадаеши кулам хэм пхинату циот мамаш. Но очевидно, что все они, или, конечно же, говорит Хайм Виттель, все они – это формы настоящих букв. Кейцат. Рей тамим, отсиот бацурат тамим шемагули. Каким образом? Тамим – это буква в форме знаков канцеляции, и они в целом все круглые. Да, это на самом деле не совсем верно. Не все знаки канцеляции круглые. Баот муркавит умахубарат мигулим рабим казе. Да, и буква состоит из множества кругов. Вот, например, вот так вот, как это мы видели вот на этом рисунке. И точно то же самое верно по поводу накудот, девяти нижних сферот отца. Это буквы, состоящие из точек. Вот так вот. Как вот этот второй алиф. Альдарик Зехам это гимшибеката Риму, Шемуциот, Муркавим, Мухабарим и Тагим Рабим Казе. И кварка тува не отзе бы тикуним. И про это про все на самом деле подробно написано в книге Тикуней Зор. Даже почему то, что связано с мужчиной, с полом? Что связано с мужчиной? То, что связано с мужчиной, относится к кругу. Это может быть прямое и прямое. Потому что там дальше будет, наверное, что тагим и тиет, а не копление, да? Но он этого здесь не говорит, но действительно. Что-то все наоборот. Тагим и тиет, они более вытянутые и прямые. Ну, как-то мужчина ассоциируется больше с линией, чем кругом. Ну, правда, совершенство ассоциируется больше с кругом, а всякая хуйня, извините, это как раз изогнутая. Я думаю, что это хуйня. Ну, если учитывать, что там, не знаю, черная свеча... Сейчас я вспомню тебе. Это слово такое. А она какая? Кто? Ну, черная свеча там, она как раз выступает в роли мужчины, то есть в какой-то момент, когда там... брызжет сэнья. Кто выступает роль мужчины? Черная свеча. Что-то у тебя все как бы до сих пор она все время выступает. Черт. Ну, в смысле, получается, что на верхнем как бы уровне все происходит как коммерческие лиады. То есть там перемешиваются гендерные... Нет, там, безусловно, перемешиваются гендерные определения. Это несомненно. Более того, они на самом деле в любом случае перемешиваются уже в этих фигурах отца и матери. Потому что и отец, и мать — это не столько просто разделенное мужское и женское, сколько женское, коллапсирующее мужское, и мужское, коллапсирующее женское. Она даже в хромосомах как бы плюс-минус километр, так что ну что ты хочешь. Ну, тоже практически то, одно, вот то, тоже, но не совсем. Блин. Ну, то, что вот они обменялись своими чертаниями, мне кажется, это связано. Ну, извините, я не буду. Нет, ты будь. Извините, я даже не кабалист. А я вообще брелок. И что теперь? Брелок? Окей. Окей. Да, и это он все связывает с этими самыми хайот, которых описывает Хескель, которые полны глаз. И на самом деле в этом он связывает тикуней-зор. Хайот. Во, о том и речь, собственно говоря. Что-то не совпадает. Как точно совпадает? С Сабудой Мишпатим не совпадает. Он сейчас это все еще объяснит. Биюр Ньянзе Кахи. Объясняется так. Да, потому что остается вопрос о том, а что это вообще за буквы в каждом из случаев? Просто все буквы? Хаймитр утверждает, что нет. Кихине Коль Мадрига Тахтуна Хим Мегалат Эт Хайльюна. Каждая нижняя ступень раскрывает высшую ступень. Кихине Абина ештагин бекетер шла, ваоциот шеш беташ сфирот шла, хэм оциот ше хашебот шель цурат агин хайльюним. Каким образом каждая нижняя ступень скрывает ту ступень, что выше нее? Вот, например, бина или има, мать, которая есть, что в ней есть? Из чего она состоит? Тагин. Она состоит из тагим и оциот, да, из корон и букв. Так вот, в Ритхайм Виталь у нее в ее высшей сфере, в кетере, находится тагим, то есть корона, а в нижних девяти сферот находятся буквы. И буквы, которые находятся в ее девяти нижних сферот, это буквы, из которых состоят названия форм корон, которые находятся в ее высшей сфере. То есть, да, эти тагим у них есть, да, у Накудот, да, про Накудот это поля. И сейчас ты не пробуй. Вот есть название. Камац, Патах, Цейрес, Иголь. А что в этом понятнее? Потому что тагим никто не знает толком, как называется. Ну вот я, например, не знаю. И что у тебя такого сложного? Чего сложного? Просто я не знаю, как я называю. Теперь очевидно, чем про Накудот, поэтому это проще. Вообще, про... Вообще, какие бывают короны? Вообще, не очень понимаю. Зарка. Или... А, что-то, да, я помню такое. Ну, это гораздо менее очевидно. Я не знаю, я не разбираюсь в таких. Что-то вот мой ребенок разбирается. Да, наш ребенок разбирается. Да. Ну, вернее, не мой, а Синичкина. А, так это Синичкина чем? Не-не-не, это другой ребенок. Другой отец? Это другой отец нашего ребенка. Вот мой ребенок, да, он знает, какие буквы, какие короны пишутся. А сколько их видов? Я не помню. Главное, мы с ним рисовали их, а я не помню. Ну вот и... Да много их, на самом деле. Ну, это огласовки 9. Огласовки называются определенным образом. И буква, из которых состоит следующая в последовательности часть всей этой структуры, всей этой иерархии, это буквы, из которых состоят названия гласов. То есть, да, гласовка, например, называется Цера и Сигон. Какая следующая в иерархии ступень за гласовками? Тагим. Корона. Которая находится в... где? В сфере Кета. Парцуфа и... И буквы, которые там, это буквы, состоящие из корон, Но какие это буквы? Это буквы, например, самых гимл ваф ламет, то есть сегон, из которых состоят названия огласовок, из которых состоят буквы... по-моему, это очень просто, нет? Да. А, то есть это не будет. Я часто ворую кинесу, в глазе такой. Ну да, поэтому я так и не знаю. Не, ну вообще, в чем проблема, вчера с ним стреляет. Да, я тоже так чувствую. Я не умею это все считать. Тут ничего не надо считать. На самом деле, очень простая структура. Давайте дальше. То есть, да, есть разница между материальным составом букв и между тем, что эти буквы способны семантически высказать. Буквы не способны никогда высказать семантически правду о самих себе. Не способны сказать о своем составе. Об их составе могут сказать только другие буквы. Те буквы, которые, которые ниже них. Я не понимаю одного. Как можно никудотами, огласовками записать слова какие-нибудь там даже, ну как название этих слов? Нет, слова можно писать буквами, а буквы эти состоят из огласовок. Как они состоят из согласовок? Там же нету согласных. Это не важно. Нет, буквы могут быть какие угодно. Ну а давай посмотрим. Ну смотри. Подожди секундочку. Вот есть хохма, есть у нее там кетер. В кетере да. Там эти знаки конфигурации. Да. Они как-то называются. Да. Ну, например, возьмем, там, не знаю, этнахта или как-то. Этнахта. Этнахта. Да. И вот, соответственно, мы должны этими огласовками записать слово этнахта. Но у нас же не будет согласных звуков, будет только огласовки. Почему? У тебя будут все 22 буквы. Только эти 22 буквы будут состоять из огласовок. Просто физически. Физически, да. Физически, материально, в том-то дело. Речь идет о материальном составе букв. Буквы везде – это одни и те же 22 буквы. Ну, как коробочка с семенами. Ну, понятно. Буквы это везде, да, одни и те же 22 буквы, а состоят они из разных. То есть контуры, формальная структура сосуды. Остается одна и та же. Так тут еще вопрос, что сосуд, а что не сосуд. А меняется, то... Но на самом-то деле этих контуров нет. Да? Контуры есть, потому что есть то, что внутри них. То, что внутри них, каждый раз разное. Это могут быть огласовки, могут быть диакритические, могут быть знаки канцеляции, могут быть короны. Но они каждый раз выстраиваются в одни и те же линии движения. Это как неорганическая или хотите органическая химия. То же самое, буквы одни, а соединения разные. Типа. Не, то есть на самом деле это не совсем так. Потому что... Соединения букв тоже разные, но разница существует еще прежде уровня соединения. Разница существует в материальном составе букв. В этом смысле буквы не одни. Они одни с точки зрения того, что это всегда алиф. Но что это значит, что это всегда алиф? Что вообще это значит, что это всегда алиф? Почему алиф вообще? Например, не обязательно алиф. Так там что, получается, алиф, состоящий из такого-то, алиф, состоящий из сякого-то, да. Алиф там... Есть алиф, да, именно так. Ну как, да. Как это, какая-то емкость, в которую насыпали чего-нибудь разного, да? Да, так, да. Но с той только поправкой, что емкость это никакой гетто, потому что есть только то, что насыпали, оно каждый раз рассыпается именно вот таким вот образом. Нет, ну так что ты говоришь, что химия не параллельна. А почему нету емкости, я не понимаю. Почему ты считаешь, что все это зависит от того, что насыпано? Наоборот, это все зависит именно от неких сужающих, делающих контуров. Нет, это потому что дело зависит от способа связи. То есть, что захотелось, что оно захотело как связаться, так в такое и связалось, понимаешь? Okay. Оно не подразумевает изначально этого контура. Соответственно, это не сосуды, действительно, что-то похоже на там на валентность или что-то в этом роде. Ну, это структура. То, что приводит к образованию сосудов. Да. Но это не совсем сосуд. То есть буквы сами в конечном итоге это сосуды, но то, о чем здесь идет речь, это не совсем сосуды, не совсем знаки в их установившемся классическом виде. Или если это знаки, это странные знаки. Да? То есть в каком, что я имею в виду, под, когда я говорю, что нету букв и все? То что в принципе есть, когда мы находимся в этой зоне, которая обозначается здесь как кетер парцуфаб? Есть, собственно, только знаки канцеляции. Там нет ничего, кроме знаков канцеляции. Знаки канцеляции выстраиваются в определенную форму. Это форма букв. А потом в ту же самую форму выстраиваются огласовки. И в такие же формы... Почему наоборот не бывает? Как наоборот? А в какие буквы не могут выстраиваться? А почему? А в какие буквы выстраиваются? Неважно? Вот, он же сейчас про это говорит. Это выстраиваются в буквы, которые называют материал, из которого состоят те буквы, которые были сверху. То есть нижние буквы складываются в слова, и это те буквы, из которых состоят слова, которые называют те материальные составляющие, из которых стоят буквы сверху. То есть... Тупой пример приведи. Я поэтому говорю, что с огласовками проще всего, потому что мы их все знаем, как они называются. Но, по крайней мере, мы гораздо лучше, да, чем все остальное. Да, есть, например, уровень огласовок. Это 9 нижних сферот Суфатец. Сыголь, да, цель. И буквы, которые находятся на следующем уровне, на уровне кетера, матери, это буквы, из которых состоит слово сыголь, цейра, шва и так далее. Это буквы самых, гимл, ваф и ламет. Но эти самые гимл, ваф и ламет состоят из корон. Состоят из вот этих вот, да, над буквами надрисовывающихся знаков. О, вот это, я понимаю, вопрос Украины или России. Ну, да, блин. Все остальное Монголия. Почему вот у нас как бы типа тут кабала? Ну почему люди спрашивают? Это совершенно не те вопросы. Ну, у кого что болит? А мы что-то понимаем. То есть, можно подумать о том, что возможно, Украина и Россия соотносятся как раз как вот эти вот два парцуфа, а блин, они... Скорее... Где-то в Крыму! Скорее, вот и Неца. Ну, не знаю. Ну, надо об этом подумать. А поскольку Крыма никакого как бы нету... Вообще нету? Ну, в том смысле. Он состоит то ли из Украины, то ли из России, то ли из всех вместе. Вот, а, вот поэтому, да, что, типа, смешение. Ну, да, то есть, понимаешь, а самого Крыма нету, он же как бы, блядь. А вот Беларусь, это какая сфера? Да, типа, ее как бы нет. Потому что она, типа, махребельная. Так или иначе. На нижние буквы, они именуют материал выше. А теперь что мне за эту шутку будет? За какую именно? Ну ладно. Да, и буквы всегда не способны... то есть они что-то говорят, но они говорят это не о себе. Они говорят о том, что было раньше, о том, что было выше. Поэтому необходимо, чтобы появились нижние буквы, которые говорят об этих, которые говорят не о себе, а которые будут говорить о них. И потом, соответственно, процесс воспроизводится. До тех пор, пока дело не доходит до букв. Которые... Вот вопрос, что происходит с буквами. Да, почему, собственно, это заканчивается на, вот, на этом уровне четвертого? Ну, здесь не предполагается некоторая бесконечная регрессия. И не предполагается, что все говорит обо всем, пока что здесь есть некоторая выстроенность, да, то есть есть вот эти вот четыре уровня, и нижний по отношению к высшему всегда именует этот выше. Именует, точнее говоря, материальную составляющую выше. Хотя на самом деле все они одно и то же, все они одни и те же. Да. Да, и точно так же, например, сурат тагин шебекатарима хамот йоршет шмота накудот шебетет сурат даба. И форма корон, находящихся в кетере парцуфима, это буквы, из которых стоят названия накудот, находящихся в 9 нижних сферот парцуфа аба. Эти буквы называются корон, таги. Например, накудот, которые соответствуют сферот хэсет и гвура парцуфа аба, то есть швайсего. Это, кстати, к вопросу о том, каким сферот соответствуют какие накудот. В принципе, есть действительно их точный список, который есть еще в Тикуне Зор. И там все начинается с Камацы Патаха, который... Ну уж, скажи все. Я не помню, посмотрите. Ну, Камац — это Кетер, Патах — это Хохма, Цейра — это Бина. И вот Шва и Сеголь — это, соответственно, Хесед и Гура, но только... Камац, дальше чего? Камац это хохма. Извини, я не могу сказать. Камац это кетер. Да. Патах это хохма. Это будет подробнее дальше. Дальше. Дальше. Цейра. Это бина. Дальше сеголь. Швай и сеголь. Все, понятно. Только швай и сеголь, только наоборот. Сеголь это хесед, а швай это гура. Они здесь в перевернутом порядке. Отлично. Прости меня, пожалуйста, я с ума схожу сегодня. Да нет. Мне интересно, что. Вот тут спрашивают, это, я думаю, конечно, да, любопытный вопрос. То может ли мысль о буквах как формах с разным содержанием указывать на то, что множество, даже независимо от их различных внутренних отношений, содержащихся элементов, разрешается в набор некоторых способов существования, то есть букв. И да, я думаю, что действительно так. Но с другой стороны, то есть каждый, тут действительно любопытное соотношение между способом существования и тем, из чего состоит этот способ существования. И для каждого следующего в этой иерархии способа существования, предшествующий ему способ существования оказывается в некотором смысле интенциональным объектом. То есть тем, о чем этот способ существования пытается сказать. Ну, в общем, да, я думаю, что сейчас мы тут завершим это прочтение базисной структуры, которую Хангита пытается задать. Это, да, потом можно будет попробовать действительно попытаться как-то осмыслить. Причем очевидно, что это изложение, оно, то есть здесь есть некоторая неясность, как мне кажется, и для самого Хангита это изложение. Причем, насколько я себе представляю, это некоторое одноразовое вообще изложение во всем лудианском корпусе. То есть всякая идея про разные там соотношения сферот, разные соотношения парцуфим, про разные их там совокупления и так далее, они повторяются много раз. А вот эта вот идея четверичной структуры, в которой, с одной стороны, способ организации множеств повторяется, а с другой стороны, материальная структура меняется, в которой каждое следующее множество высказывает имя, высказывает истину о материале предшествующего множества. Насколько мне известно, это вот, одноразовый случай во всем этом корпусе. Это встречается только здесь, вот в этой вот четвертой главе пятой части Эцхай. И, да, например, в Хесед и Гура Парцуф Аба это Швайсегур. Это огласовка Швайсегур. И когда мы хотим упомянуть их этими их именами, назвать их этими их именами, мы не можем этого сделать никак иначе, кроме как с помощью букв. Как еще написать название Шва и Сигур? Вейхрах улас кира лидей оциот. Вейнеа оциота хэм, хэм кэтэр даима. И вот эти буквы, которые нам нужны для того, чтобы назвать, тут выясняется даже, что не все огласовки, а эти две конкретные огласовки. Шва и Сигур. Это и есть кэтэр парцуфа има. Это и есть высшая сфера матери. То есть кэтер пацуфа има это на самом деле не что иное, как называние по буквам. Это буквы, которые необходимы для того, чтобы назвать огласовки, из которых состоит пацуф отца. Из которых стоит, стоят 9 нижних сферот того самого парцуфа. Ну, то есть получается, что наоборот, наверх, да, пошли? Нет, почему? Вниз. Нижние говорят про верхних, нижние называют верхних. Один, та тиот. Так это всегда будет. Эмотиот. Эмкетерде има, в эмотиот мы хубадим и тагим арбе. И это буквы, состоящие из множества корон. Так, буквы, состоящие из корон. Корон, состоящие из некудот. Некудот, состоящие из тамим, так? Нет. Чего я не могу? Ну да, я уже... В том-то и дело, что да. Не-не-не, все очень просто. На самом деле... Ничего не просто. Я знала, что не надо эту тему брать. Что она мне не дастся. Нет, здесь действительно, я согласен с тем, что здесь есть некоторая внутренняя неясность. Здесь есть некоторое внутреннее затруднение, и поэтому, на самом деле, к этому тексту сейчас возвращаюсь, потому что, мне кажется, важно попытаться еще раз его прояснить. Но, то есть, правило тут такое. Есть, во-первых, только буквы. Да, буквы, да, можешь просто пройтись вот с самого низа до самого верха и объяснить мне, что еще стоит, картинку нарисовать. Картинки тут, ну тут есть картинки. Сейчас тут будет на самом деле конкретно. Нет, я думаю, что проще понять правила. Но... Есть буквы. Буквы могут состоять из. У них может быть разный состав. Так, это понятно все. А накудот, огласовки, знаки канцеляции, короны, они ни из чего не состоят. Они здесь предполагаются в качестве некоторого нерасщепляемого данного элемента. В качестве вот этой вот их графической... То это атом. Атом, да? Вот. Есть атом. Да, есть буквы, состоящие из разных... Есть буквы, состоящие из разных атомов. Да. Атомы могут быть разные. Ну, какой это? Атомы делятся на четыре принципиально... отличающихся друг от друга под группу. Ну, у греков. Да, это на самом деле очень любопытно, как это соотносится к персике. Там тоже такие всякие атомы, там, четыре стихии. Там, для того, чтобы продемонстрировать то, как атомы отличаются друг от друга, он Эпикур прибегает, к примеру, букв. И что, значит, но... соответственно, у нас получается, что, например, кетер дебина, мы как бы пишем букву кетер, или мы пишем какие-то названия тагим, и состоящих из никудот? Нет? Нет. Это название никудот, состоящее из тагим. Так, кто? Название более высокого уровня, состоящее из тех атомов, из которых состоит данный уровень. Есть четыре вида атомов. Четыре уровня. Если мы находимся в кетере бины, у нас название никудот, состоящее из тагим. Да, ура! Да, именно так. То есть для каждого уровня есть две определяющие его координаты. Во-первых, из чего он состоит. Во-вторых, что он называет. Соответственно, если мы находимся на уровне Некудот де Хохма, то у нас название, секунду, название Тамим, состоящее из Некудот. Да, именно так. Ура, я поняла. Да, да. Жизнь прекрасна. Вопрос остается только, что называют буквы, которые находятся на уровне Тамим? Ничего. Они же вообще ничего не делают, эти тамим. Ну, там же есть какие-то буквы, которые стоят и стоят. Нет, тамим какая-то, тагим не делают. Там ты делаешь, что тагим не делают, но они не выше всего. Они, на самом деле, где-то там посередине, ближе к низу. Но они как бы составляют материал, но непонятно чего. Они составляют материал букв, но что эти буквы говорят, непонятно. Они говорят о том, что выше. Но что это за выше, остается неопределенно. Ну, там кто у нас выше? А там непонятно, что там нету, там... Адам Кадмон. Так нет, это все Адам Кадмон. Эти тамим на куда-то в Тиот, это на самом деле это глаза, нос и уши этого самого первого Адама. Отлично. Тамим это уши. Ну, в общем, самое высокое его материал, оно не названо, но при этом его материал это тамим. Да. Ну, отлично. То есть есть, в общем-то, три таким образом структуры. Есть атомы, из которых состоит данный уровень, есть то, что данный уровень называет, а есть еще буквы, которые служат общим основанием и для того, из чего все состоит, и для того, что все называет. Слушай, так это очень круто, потому что понимаешь, что тамим, они в принципе ведь ничего не называют, они в принципе безгласные, безбуквенные, они в принципе как бы вообще, ну, именно приспособлены для того, чтобы называть то, чего нельзя называть. Ну, они не то чтобы безгласные на самом деле, ведь они но как они... раз гласные, да, это интонирование. Не буквы, но они как бы просто интонирование или какой-то вот оттенки исполнения, там, остановки. Ну, не жесты. Жесты, да, как бы, это, как бы, реально оно настолько бестелесно, если брать любую какую-нибудь вот эту штуку тамим, и без текста ты не можешь никак ее прочесть. Ну да, но с другой стороны, ну да, тебе нужно что-то, что ты можешь читать для того, чтобы тебе могли быть интонации. У тебя не может быть интонации без того, чтобы были буквы. А буквы вроде бы могут быть без интонации. И... Да, вот там ты делал, значит, вообще охренитель. Да потому что в тамим пустота и есть, как бы, что она сами по себе является пустыми. Ну тут скорее есть два вида пустоты. Потому что есть пустота тамим, а есть пустота тагим. Корош. Пустота тамим это пустота с точки зрения содержания, но это не пустота с точки зрения. Ну, собственно, способы существования, да, потому что, ну, вот то, как я говорю, это и есть там. В принципе, можно представить себе систему знаков канцеляции, которая кодифицирует именно мои интонации, или которые были бы... понятно, что знаки канцеляции, которые используются для текста Тора, это некоторый абстрактный набор. Да, это наиболее общие, там, да, вниз-вверх отношения, или... медленнее, быстрее. В принципе, можно себе представить, например, такую систему знаков канцеляции, которая позволит кодифицировать любую интонацию, наверное. Слушай, ну это круто, это получается как вот эти, как бы, ну вот, на волны, как на проигрывателе. И, ну, ты как будто говоришь на незнакомом языке, да, а ты все равно понимаешь интонацию. Ну да. Более того, возможно, это тот уровень, на котором как раз и происходит, и может происходить проникновение различных языков. Да. То есть я думаю, что слияние различных языков один, оно может осуществиться благодаря именно вот этому вот уровню жестового, пластического, интонационного. Вот. Но так или иначе, да, вот они, значит, все называют друг друга. И более специфически, да, есть вот эти вот две сферы хесед и гвура, милость и суд, которые обозначаются, которым соответствуют знаки шва и сеголь. То есть, давайте я сейчас нарисую, чтобы было ясно тем, кто... Сейчас, давай я... Это... Сейчас. Даша, у тебя по математике что было? Что? По математике у тебя что было? Смотри, в каком классе. Ну, это здесь не нужно... У меня не было математики, если честно. Здесь, возможно, есть какие-то там начатки теории множеств, но это очень странная теория множеств. Не, я в том смысле, я математика с музыкой. Не-не, математика с музыкой никак не связана. Вообще никак, нисколько. Ну, то есть, в каком-то философском смысле только. Более ни в каком. Швайса, боль. Че, у меня по математике один раз была только пятерка, остальное у меня там так, до четверки или до сорока. Ну, это потому что очень хорошая чехница была. Вот это вот сеголь. Да, это все, в принципе, находится под буквы. Вот так, сверху букву. А, тут зеркальная нока. Ну, это. А вот интересно, в голосовках это не отражается, потому что они симметрические. Не все, понимаете? А это шва. Одно из них соответствует сфере хесед, милости, а другое сфере куратус. Что у нас еще осталось? Какой-нибудь там? Шарук разный, вот это мы все. Кибуц. Да. Вене, да. Я у тиота, шер бы цурат тагина, шер бы кетер бина, шем цурат у тиот, шер шмота накудим, шер бы хохма канали, нам это шева у тиот, шер элю шем шва сегот. То есть шим бет алев, саму гимел алев. И знай, что эти буквы в форме корон, которые находятся в кетере парцуфа има, которые находятся в кетере матери, в самом верху. Которые... А что это за буквы? Это буквы, из которых стоят названия накудот, названия гласов, находящихся внизу отца. Этих букв всего семь. И это и есть эти буквы. Швай, Шин, Бет, Алиф и Самек, Гимл, Вав, Ламек. Буквы, из которых состоят названия огласовок Швай и Сего. То есть тут выясняется, уточняется. Раньше что утверждал Хаймитов? Хаймитов утверждал, что буквы каждой нижней ступени называют то, из чего состоят буквы высшей ступени. То есть буквы ступени корон называют огласовки. Из этого могло создаться впечатление, создалось впечатление, что они называют все огласовки. Что буквы, которые, что какие буквы есть на вот этом вот уровне кета, парсуфы, швас, иголь, цейра, шурук и так далее. Хайм Виттель здесь уточняет и говорит, что нет, по самому то есть всего семь букв. Они называют не все огласовки, они называют только две вот эти вот огласовки, хесед и, которые находятся в рот хесед и гура в парцуфа. А именно шва и сего. Что в этом такого сложного? Секундочку. В Кетеры Бины у нас находится название всех семей, всех восьми, нет, семи. Нет, мы могли бы подумать, что там находится название всех девяти накудот. На самом деле нет. На самом деле там находится название только двух накудот. Каких и почему? Швайсегод. Почему? Потому что это хэсед и гвура. Сейчас он объяснит почему. Короче, там только хэсед и гвура. Они называют только накудот, который находится в сферот хэсед и гвура, парцуфа аба. И это накудот, это огласовки Швайсегод. Но почему только они? Сейчас. Это вон еще не объясню. Потому что сейчас. Что? Да, и там, собственно, да, какие буквы есть в какие буквы находятся и состоят из короны, находятся в сфере кетер матери. Это семь букв. Шин, бет, алев, то есть буквы, из которых стоит слово шва, и самых гимал вав ламет, то есть слово сегон. В хельбунам гематрия так. И их числовое значение равняется слову так, то есть корона. Вот этих вот семи букв. Шин Баталев и Сану Гимл Вафла. Ладно. Ну, это можно проверить. Я проверял какую-то кажется. Балькен Кетер Абина не Крата Гин. И поэтому Кетер Парцуфа Бина, Парцуфа Матери, называется Таги. И пойми это. А почему это? Да, он почему это так? Ватам эль-ханаль у. Кварнит Берки, кетер деима хуба цифере даба. Потому что да, почему, собственно, именно эти две огласовки? Потому что кетер парцуфим, это связано со взаимным расположением этих двух фигур. Матери и отца. Потому что они не равны ростом. Потому что и здесь имеется в виду их определенная, на самом деле иногда они равны ростом. Здесь имеется в виду определенная констелляция, в которой они не равны ростом. И, по-видимому, именно в этой констелляции они тут и описываются, именно в этой констелляции они состоят из диакритических знаков. И в этой констелляции голова матери находится на уровне груди отца. То есть сфера кетер парцуфа има находится на уровне, или совпадает, накладывается на сферу Тиферет, парцуфа Аба. Короче, В. Нишару хэсет вегвура да Аба, бабхинат тагин аля кэтэр да има. И поэтому две сферы, которые непосредственно предшествуют сфере Тиферет, парцуфа Аба, то есть хэсет вегвура, они оказываются непосредственно над головой матери, над головой Пацуфа Има, как корона, которая над головой. Ну, логарифмическая линейка какая-то, честно говоря. Почему логарифмическая? Ну, вот так же. Да что непонятно, ты все... Ну, там тоже надо двигать, знаешь, вот это все вот, ну, там я совпала, там, значит, получилось. Вейнам нехласимба, рак мэйрим мэрахок, кадемёна тагина ралтиот. И они не проникают внутрь нее, внутрь головы, но освещают ее издали. Точно так же, как соотносится корона с буквами. Черт, не могу больше, я аристарк-центр. Что ты? Что ты? Аристарк-центр. Какой аристарк? Ладно. В Винтерфелле был какой-то Аристарх. А можно я тебе скажу все, что ты сказал? Да. Ты скажешь, права или нет? Короче, есть кетер бины. Это называется тагим. Там находятся слова сеголь и шва, состоящие из тагим. Да. И они равняются числу так, по гематрии. Да. И они находятся, собственно, гура и хэсет. Нет. Это у нас гура и хэсет, правильно? Да. Это гура и хэсет, который находится на груди у хахмы. И они, соответственно... Над грудью. Ну, или... Над грудью. Да. И они являются короной для бины. Да. Даже, я не понимаю, почему над грудью они... Потому что глава Парцуфаима начинается с Фритифепт. Угу. А Хасет и Гвора предшествуют с Фритифепт. Ага. Они над ней. Так, окей. ולכן לא נזכר בכתב דבינה רק זין הציות אלו שהם סגול ושווה בצורת דגים. לדמוס אל חנן, שחסד גבורה דאים, דאבו שהם סגול שווה הם בצורת דגים על הציות דאימה. גם כמספרה מולדה. פעתמו כתב מצירה סטי תוקו יסימי בוקף, то есть самых гимл ваф ламед ישין בבית אלף, в форме корон, и это указывает на то, о чем только что шла речь, то есть на то, что Хесед и Гвура отца, то есть Сегор и Шва, они как короны над буквами Хацуха и Ива. Правильно. Все, как ты только что сказал. Короче, это груди, которые свисают над головой. И это, безусловно, связано с темой груди. Я, на самом деле, не просто так к этому, конечно же. Как они свисают-то, блин, над головой? Если не тот Аба Барсук, ну? Ну как? Над головой матери. Чьи? Груди. Грудь отца. Вот! Ну да. А Исот где свисает? На то пошло. Исот, на уровне Исота они покрывают. Они вообще всегда связаны, на самом деле. Или всегда находятся в состоянии совокупления. А посередине гвозди? Не, серьезно скажи, Исот отца. На уровне чего? Там сложно все. По-разному бывает. Еще бы. Но да, тут описывается соотношение действительно с Хесед и Гвура, то есть Шва и Сегон, то есть с да, действительно... Можешь показать рисунок, у меня нарисован. Там груди, на них корона, а в середине голова. Да, точно, это груди. А ниже чуть-чуть. Ниже ничего. То есть голова матери – это груди отца, ну да. Или, точнее, груди отца нет. Голова матери – это не совсем груди отца, голова матери – это туловище отца. А груди отца – это то, что непосредственно примыкает к голове матери, но с ней не соприкасается. И освещает ее издали. И это вот эти вот две огласовки Швай и Швай и Сегур. То есть, походу, получается, что кетер бины такого ей, в общем-то, и не принадлежит, потому что это только корона, а не сама бина. Так ничей кетер никому не принадлежит. Отлично. Как говорил Лакан, сумасшедший, который думает, что король Франции, безусловно, сумасшедший, но король Франции, который думает, что он король Франции, тоже сумасшедший. Потому что корона никому не принадлежит. Потому что корона... Кого? Короля? Даже когда он есть. Ну, тут, по крайней мере, да. Ты скорее королева. Боже, как же это прекрасно. Да. То есть корона состоит из букв, а буквы эти они называют то, что... Они состоят из корон, соответственно. Ну да. Корона состоит из букв, буквы состоят из корон. Ну да. Из букв огласовок. Да, безусловно, вообще весь этот процесс означивания, это очень любопытным образом пересекается с разными лакановскими темами. Я, конечно, его не случайно тут упомянул. Господи, как это странно. Спасибо, Яль. Да, сейчас еще не стоит родиться ради этого. Если я такое это услышу. Не зря родился. ונמצא כי בחינת הציור של חסד וגבורת האבא, שהם שווה וסגול, הם נעשים תגין על כתר דבינה, ולכוון זה מאוד. И получается таким образом, что буквы, обозначающие хесед и гвуру отца, то есть шва и сегор, шин бет алев и самев гимл ваф ламет, они делаются венцами короны бины или короны матери. И пойми это, как это перевести, вензенот. Обрати на это особо, нет, это не обрати на это. Запарься, короче. Нет, не-не-не, авензамот, это вникни в это, серьезно. То есть бывает, раньше было просто авензе, и пойми это. А тут, то есть это все операторы, которые хавитель указывает, должен указать на важность чего-то. Иногда, иногда он просто ничего не пишет, иногда он пишет, и пойми это значит, что здесь есть что-то, на что следует обратить внимание. А иногда, и по идее, это очень. И это указывает на то, что да, здесь, по-видимому, есть. Может быть, бина все-таки уже подросла, может, все уже не так. Ну, она может быть в разных ситуациях, в разных состояниях. Но вот это ее нормальное тип состояния, как бы? Это ее состояние, когда она высиживает сыновей, когда она рубается там бана. Это ее как раз, это ее стихийное состояние, это ее ненормальное состояние. Нужно всегда эту стихийность беды, которая сомкнута с ее детьми, расколоть и отослать ее к отцу. Это то, что Хаим Виттель разъясняет в комментарии к заповеди о птице, сидящей на яйцах, которые нужно отослать, а не есть ее вместе с птенцами. Так, да, корона матери. Корона матери, состоящая... Как ее расколоть? Ну, это отдельно. Не соглашаться, прежде всего, на такое состояние. Ну, расколоть, для того, чтобы расколоть, нужно, чтобы дети обрели самостоятельность. Нужно отделить ее от детей, потому что пока она не отделена от детей, она будет продолжать их высиживать. И... То есть отделить вино от зерна? От зерна, прежде всего, да. А потом, наоборот, они после всего этого сходятся в Йом-Кипур, когда ну, Малхут поднимается, таща с собой зеранку, они вновь встречаются? Они не то, что вновь встречаются, они, ну, мы это, я думаю, лучше потом как-то обсудим, потому что... Извините. Просто есть разные стадии этого процесса. Она отделяется от Зеранпин, как его мать, но... В какой-то момент выясняется, что Зайрампин на самом деле не только ею не рожден, но он еще ее и порождает. Потому что он превращается в собственного деда. Пара-пара-пам. Английский юмор так. Вспиша бина хинекива, лахен гавра гвура вакадма накуда там или накуда то хасит. И поскольку бина это женщина, это женский парцуф, поэтому силы суда превозмогают и предшествуют силам милости. И поэтому шва предшествует сегол. Хотя на самом деле сегол это милость, а шва это... Ашва это суд. А почему, прости, предшествует, я прослушала? Шва предшествует сугоре, потому что бина это женский парцов. То есть, да, гендерный здесь определяется как, прежде всего, порядок следования мужского, порядок следования суда и милости. Не то, что в одном случае присутствует только суд, в другом случае присутствует только милость. всегда присутствует то и то, но вопрос, в каком порядке они следуют друг за другом. Ну и тут комментатор, например, а что значит, что предшествует, что шва предшествует сигон? В каком смысле, когда они предшествуют? И один из комментаторов здесь пишет, что речь идет о богословке имени Элохим, которая соответствует как раз парцу Фубина, в котором при его огласовке сыголь, шва предшествует сыголь. Ну, вот так. Да? Под буквально. Только чего была? Извините, это не одна огласовка? Это одна огласовка, состоящая из двух. Из шва и сыголь. А как это тоже как-то называется? Это как-то называется на иллюху. Как называется? Хатав сыголь. Хатав сыголь. А как быть сыголь? В смысле? Сыголь это вот эти прения. Это не точно. Сыголь это... А, это если вот А такая странная, да? Да, да, да. А, я поняла. Слушай, круто, это очень здорово. Да. Выхана ньян бы накудов шель тетахтанод даба, шемо цьот шель таамим шебы кетер даба. И точно так же девять нижних сферот, девять буквы, находящиеся в девяти нижних сферот парцуфа Аба, это буквы, из которых состоят названия знаков кантиляции, находящихся в кетере парцуфа Аба. А, так это шва присешет сигуль только в имени Лаким. Да. Потому что это суд. Ну, по крайней мере, в соответствии с этим комментарием. Речь идет именно об этом части. Вамашан базеки заин дезарка ху казе. Буква заин в слове зарка, он вот такой вот. То есть... Так, возьми книжку. Он стоит из накуда? О! Зарка – это название одного из знаков кантиляции. Он состоит из букв Зай, Рейш, Куф и Алиф, наверное. И, например, вот буква Зайн, с которой начинается это слово, она вот такая вот, она состоит из огласовок. Ой, Господи. Это все ты черкал, да? Ну да. Охренеть. Ты умный, что ли? Ты тут не черкал. Там просто в Питере все попадут. И Рахэнэ ньян бетамин шебы кэтэр даба. И точно так же обстоит дело с знаками канцеляции, которые в кэтэре перцуфа отца. Шемо тьот бетюра гулим. Это буква, состоящая из кругов. Опять же, непонятно, почему он утверждает, что знаки канцеляции это круги, когда совсем не все знаки канцеляции это круги. Ну, окей, невозможно все округло. Да, да, он же не говорит. Он говорит и гулим. Но я думаю, что на самом деле, в принципе, для выражения всех этих отношений, которые он здесь пытается выразить, у него нет вообще достаточно точных терминов. Скорее, да, я думаю, имеется в виду, что, ну, да, наверное, знаете, канцеляция действительно, если я правильно помню, там нет особенно прямых, прямоугольных линий. Может быть, мы это сейчас на куда-то рассматриваем? Нет, это уже тамим. Тамим? Тамим – это буквы, состоящие из кругов. А этот самый чего? Так из чего они состоят? Только что показывал. Они состоят из тамим, из кругов. А вот что они именуют, про это он как раз говорит. Дэмо тьёт шэн пхина ахэрэт, шэлэмала мимэну вэ дай бэзэ. Дай бэзэ. И они именуют некоторую высшую составляющую, которая выше кэтэра парцуфаба и достаточно. На этом, собственно, это главка. То есть. В большом счете, что здесь происходит? Во-первых, излагается вот эта вот общая структура соотношения этих четырех областей. Но конкретно центром вообще всего этого оказывается что? Про что на самом деле здесь конкретно описывается областей? Описывается конкретно структура кетера Парсуф и Бина, Кетера Матери, которая, с одной стороны, состоит из корон. Вообще, в центре всего этого находится проблема корон. Да? В центре всего этого находится проблема корона, которая здесь интерпретируется как проблема в груди отца. Как проблема груди отца или проблема двух голосовых шва и сеголь. И это проблема света над, но не соприкасающегося. Или света издалека. Или спектр. Да? Спектр в таком вот жижиковском смысле. То есть того, что всегда это и есть суть короны. Это и есть суть вот этого знака короны. Он всегда сопровождает букву, но он никогда с ней не соприкасается. Он надстраивается над ней. И он не существует сам по себе. И вот эта вот проблема надстраивающегося, проблема спектра или проблема короны, состоящая из двух составляющих, которые кодифицируются и обозначаются вот так вот, и которые связываются с проблемой груди отца, и которые связываются с нахождением головы матери на уровне туловища отца, это есть, собственно, то, во что канализируется в конечном итоге описание этой четверичной структуры. Так хоть что Таамим – это груди Энсофа над отцом? Нет? Ну, если совсем не обязательно во всем остальном соотношение такое же, это именно Тагим. Именно Тагим – это соотношение вот этого вот спектрального светящего издали и в мужской груди. Совсем не факт, что все остальное соотносится так. Может быть и так. Что-то про Адама Кадмона забыли совсем эту историю. Адам Кадмон, это время, Адам Кадмон из этого и состоит. Это на самом деле одновременно и... Да, Адам Кадмон – это та какая-то телесность тела без органов, которая предшествует... Которая предшествует миру, которая предшествует стратификациям, которая предшествует разным там устойчивым распределениям. То есть мы сейчас говорим о частях Адам Кадмон, правильно? Мы все эти области, Таамим, Накудот и Тагим, это разные части лица этого самого Адама Кадмон. Ах, именно лица. Да. А из откуда мы это? Точнее, это из других глав, которых мы читаем. Точнее, это его уши, глаза и нос. Это кто же? Ну, там на самом деле все несколько усложняется. Это и то, и другое, и третье, это на самом деле Таамим. Но только это верхние, нижние и средние Таамим. А Накудот это уже рот. И глаза. Потому что рот и глаза там сложно соотносятся. В общем, Накудот это глаза, а рот это буква, на самом деле. А Тагим, как всегда, непонятно где. Сейчас, рот это буква? Рот это буква, да. Логично же. Ну, это действительно глаза логично. Глаза это Накудот? Тоже. Нет, глаза, уши, глаза и нос это верхние, средние и нижние диакритические знаки. Да, диакритические знаки могут располагаться над строчкой, могут располагаться посередине строчки, могут располагаться под строчкой, под буквами. Соответственно, верхние это уши, средние это нос. Или глаза. Ах, да. Там сложно, в общем, с ртом. Рот, он, ну, буквы, они же, да, они находятся между средними знаками и нижними знаками. Короче, это три вида. Глаза это Накудот. Но. Три вида Таамим, но глаза при этом это Накудот. Да. Потому что на самом деле глаза появляются уже потом. Потому что перед глазами, чтобы было на что смотреть. Так. Ты мне скажи, в этом лице Адам Кадмон. Да. Кто из них на хохма, кто бинар? Нет, они открываются потом. В лице Адама Кадмона. Кто бинар, кто хохма? Все лицо Адама Кадмона, это на самом деле... Ну, это на самом деле, ну, в принципе, глаза его, это имя Сак, то есть парцуф матери, то есть бина. С другой стороны, это проблематично соотносится с утверждением о том, что на куда-то это хохма. Поэтому это на самом деле не статичная связь. Короче, глаза это бина, правильно? Глаза это имя сад, которое процветать. Ну что, я думаю, что сегодня мы можем... Чего тогда получается? Кетер адам кадмон это аф? В смысле? Аф это хохма, нет, не хохма. А кетер адам кадмона, кетер адам кадмона это то, что предшествует появлению всяких отверстий. И того, что с их помощью может быть воспринято. То есть это череп. Имя это аф, то, что до ушей, до носа, до глаз. Череп это кость. А череп это кость, а дух это кость. Череп это аф. Имя аф. В том смысле, что это не тот череп. Череп это имя, да, Энбет. И про него нам ничего не известно, говорит Хайвит. Но это не хохма. Это, ну, если это отец, то это хохма. Хохма. Просто дело в том, что каждая из этих, да, мать включает в себя хохму, бину и так далее. И точно так же накудот включает в себя тамим, накудот, отиот и прочее. Да? То есть в писании здесь это включение не происходит. В принципе, в писании Адама Кадмона, да, накудот включает в себя тамим, накудот, тагиба, отиот. Поэтому, собственно, глаза... нос, уши, например, нос и уши это тамим, но это тамим накудот. Тамим для накудот или тамим внутри накудот. Но я думаю, что да, сейчас нет смысла это излишне запутывать, потому что да. Нос это... нос это бен, а рот это ма? Нет. Бен и ма это то, что ниже. Их вообще в начале еще нет, потому что они скрыты. Они появляются потом. И там сложно... Я думаю, как раз вот этим всем подробно займемся в следующем году. Понятно, да. Да, это все то, что происходит на уровне лица, на уровне головы. Ну что, я думаю, что я тогда пока что со всеми прощаюсь. И в следующий вторник, да, мы продолжим в 9:30. Всем до свидания.